Любил князь прихвастнуть и походе бросить. Из-под перышка всемилостивейший 20 000 актов и писем взял. В разработке всех законов принимал участие. Манифесты до недавнего времени составлял. Щедроты царицы шли через руки Безбородка. И все, кто ждал царской милости, тянулись к нему. А кто их не искал милости-то? Вот и сейчас, распахнув руки, бежал к нему один из придворных вертопрахов, а с левой стороны, увидев его и озарившись улыбкой от уха до уха, двигался земляк. Полтавчане, черниговцы души в нем не чаяли. Да как же, хоть и не за даром, но детишек на службу устроит, да и самому место даст. Землякам надо помогать. Правда, вот недавно один обратился и попросил определить его театральным капельмейстером. Палочкой махать до 6 000 брать. Пришлось объяснить, что музыку надо знать немного. Земляки не обижались на первый отказ и продолжали настигать вельможу-холостяка всюду. Сегодня работал в кабинете и услышал, как бухают в приемные сапоги, а потом послышал и сочное зевание. Приоткрыл дверцу и увидел крепкого и загорелого земляка. Тот изнывал на диванчике от безделья. Вот ведь не привык сидеть в приемных. Земляк зевнул еще раз, потянулся, почесал за ухом и увидел ленивую зимнюю муху. Чего не спится-то? Тепло стало, проснулась. Детина махнул рукой, муха перелетела на стол, он встал, махнул еще раз. Мухе игра понравилась. Она отлетела и села на вазу. От чертова детейна, наломает дров. Но земляк дров не наломал. Затаив дыхание, он сделал шаг вперед и, размахнувшись, легко пронес руку над вазой. Та покосилась и, соскользнув в угол, рассыпалась на сотню кусочков. Гость побледнел, замер с вытянутой вперед рукой, а Безбородка вышел в приемную и, дотронувшись до плеча, участливо спросил: «Чей поймал?» Земляк стоял, как каменный истукан. «Здоров! Здоров, землячи! Заходь до меня, до дому завтра. Сегодня не мешай думать!» «О чем же вы думаете?» Язвительно улыбаясь, спросил подлетевший фертом бывший приятель и служивец Безбородка по комиссии иностранных дел Морков Аркадий Иванович. Князь хотел было начать разговор о разваленных финансах, о новых трактатах Англии, об уставшей армии, о страхе перед новым рекрутским набором. Но вспомнил, как Морков в последнее время плел интриги, обнаружил себя явным злодеем, сопроводя свое отношение подлыми поступками и, в полоборота повернувшись, бросил: «Я рад, что вы моего дому не знаете, и мало сожалею, что потерял всякую связь с человеком неблагодарным, которого вывел в люди. Не гневайтесь, а мы ведь имеем честь лицезреть вас и в театре. Весь Петербург повторяет куплет: перестаньте льститься ложно и думать так безбожно. В любовь к себе склонить, тут нужно не богатство, но младость и приятство. Тут есть еще что-то такое». Морков ехидно улыбнулся, а Безбородка расхохотался. «А вам-то что за дело, а?» «Да, я первый аплодировал Лизе Урвановой и послал ей шкатулку, которую она приняла. Но, может быть, неизвестно вашему сиятельству, что она уехала, а ее муж сочинил куплет, объясняя цель переезда в Москву. Где б театральные графы и бароны не сыпали моей Лизетте миллионы? И хорошо, коль есть миллионы. Да после этого сколько уж времени прошло. Сие милок забава. А вот вам это есть первейшее средство почесать язык. Где уж тут до государственных дум?» И он грузно осел, отвернувшись от Моркова. Екатерина увидела Безбородка, махнула рукой, и мысли его прервались. Он поспешил. «Вот, говорят, надо новый город еще быстрее строить. Прибыток будет большой от торговли». Безбородка сморщился. Не любил новых расходов, а прибыль немедленную любил. Потянул неопределенно. «А есть ли надежда, что история сия поддержит?» Подразумевая под историей Екатерину. Зубов понял по-своему и махнул стоявшему недалеко Ермилу Глебову, еще при Потемкине, собиравшему исторические легенды и немало сведений записавшему о полуденных землях. «Пусть он, матушка, расскажет о сих краях возле Гаджибея». Екатерина кивнула. «Что скажешь о таврических и негостеприимных краях, Ермил?» «Да, матушка. Древние греки до славного Язона, решившего поискать златорунных баранов в далекой Колхиде, так и называли сие море негостеприимным. Однако же, не обнаружив здесь златорунных баранов, греки повели выгодную для себя торговлю с местными жителями, построив города, колонии. Панагария, Паникопей, Феодосия, Херсонес, Ольвия, Одессос, Тирос, Истриян и другие, имена которых за давности лет не сохранились. Я не берусь рассеять сей многовековой мрак, но, прочитав с пристрастием Геродота, Птолемея, познакомившись с черепками, что привезли запорожцы, посмотрев развалины, мог бы предположить, что древний Одессос находился в устье Тилигула, а на месте нынешней Гаджибейской бухты была гавань Истриан. Что сей порт мог быть, свидетельствует еще амфора, извлеченная моряками. Вокруг Одессы, по свидетельству Геродота, жили народы каллипиды, смелые и храбрые. Где-то тут же жили карпы, кто сии люди, чьи они предки, я не знаю, да и Одессос, может быть, по другим данным, на болгарской земле был. После Рождества Христова бывали тут и генуэзцы, как думаю я, остатки стены в Гаджибее от их крепости. А потом, сказывают Насим, у сбережья жили гордые древние славяне, наши предки тиверцы и уличи, что крепко держали морское побережье в своих руках. А что, правда, что тут была крепость литовская? Да, может быть и так.